«Да перестань ты!» — устало сказал Сварог. «Отчего ты чувствуешь себя дурак дураком? Что ты от меня хочешь?» «У меня к вам, капитан, насквозь деловое предложение». «Да? Нетрудно догадаться, что ты можешь предложить». «Вот в этом, боюсь, ты ошибаешься. Ты ведь думаешь, я стану обещать золотые гедернийские горы, ничейные земли нового материка, соблазнять чинами и званиями? Не скрою, стало бы соблазнять чинами и званиями, если бы не постранствовала с тобой от переделки к переделке и не узнала бы тебя так хорошо. Вышла бы пустая трата слов. Ты бы благородно отказался бросить товарищей и подло удрать от них вместе с девицей и картой на броненосец. Или, может, я не права? Или ты согласишься к моей огромной радости?» «Права. Не соглашусь к твоему глубокому огорчению». «Так что ты можешь мне тогда предложить?» «Разве что остается. Представь себе, видишь ли, мой милый граф, я не желаю больше быть никем. Рядовым агентом, которого привлекают к работе только из-за того, что она умеет внушать угольком для чьей-то паровой машины. А таковой я и останусь, если вернусь к моим начальникам ни с чем. Без карты Ваграна и без вас. Еще и понизят», — она криво усмехнулась, — «как не справившуюся с заданием. Пришла пора, мастер Сварог, игры на пограничной земле жизни и смерти. Или все, или ничего. Или отар, или грамотар. Или, на худой конец, ваши блуждающие острова. Или мы с вами погибнем, или мы с вами будем командовать этим броненосцем. А там броненосец и карта Ваграна. Это же какая силища!» Она мечтательно закатила глаза. «Мы бы могли такое, такое! Неужели тебя не пугает участие в ночном абордаже?» «Да я на него и не пойду», — отмахнулась Клади. «Дурацкий план. Вполне в твоем духе. По этому плану нас перережут, как курей. Зря я, что ли, гробил свою молодость за гедернийский интерес. Не забывай, что я агент тайной службы, а посему знаю кое-какие коды, и военно-морские, и особые. На броненосец можно послать сигнал. Ну, там, световой или еще как. Флажками, например. Вызвать катер. Уж катер захватить всяко легче, чем сразу весь броненосец. Либо еще что-нибудь придумать, понимаешь? И коды — это не единственное, что я знаю». Она лукаво прищурилась. «Много чего я знаю и умею». «Ну ты как?» «Что? Как?» Налетел порыв шквального ветра, поднявший тучи пепла, и раздался отдаленный дробный гул, будто вертолет взлетает, только значительно басовитее. До берега, наконец, докатилась ослабленная расстоянием ударная волна от рушащихся гор. Сразу же стемнело еще больше, земля заходила ходуном, и, чтобы удержаться на ногах, они ухватились друг за друга. «Так ты принимаешь мое предложение?» Клади приникла к нему и повысила голос, чтобы перекричать ветер. «А ты сформулировала его?» «Хорошо. Формулирую. Мы выбираем грамотар. Ты и я. Плюс твои приятели, включая Олиса. Видишь, на какие жертвы я согласна?» «А почему я должен верить тебе? А с чего мне сейчас лгать?» Ее волосы клубились на ветру, как языки пламени. «Ну, чтобы заманить меня, всего такого доверчивого и подвоха не ожидающего, на корабль. И там уж твои навалятся всем скопом. Откуда я знаю, какой сигнал ты на корабль пошлешь?» «Ты и сам не веришь, что говоришь», — Клади прищурилась от летящего ей в лицо пепла.

Великая Гедерния, единственное на Демирее государство, границы которого не менялись на протяжении всех 524 лет нынешнего цикла. Некоторые лжеисторики отсталых стран утверждают, будто единственная тому причина — удача первых переселенцев с тонущего Грамотара. Дескать, им просто повезло наткнуться на огромный остров, на Кузи-Атара, и беспрепятственно заселить его, пока остальные беглецы из Грамотара сражались за каждую пять пригодной для жизни земли на континенте. Ложь. В наименьшей степени ограниченность береговой линии Гедернии способствовала ее процветанию. Ответ прост. Все пять тысячелетий тьмы и до нее Гедерния являлась наиболее прогрессивной и развитой страной, что и обеспечивало безоблачное существование ее граждан. В то время как прочие народы осваивали восставшую из океана сушу Атара, воевали за плодородные и богатые рудой территории, перекраивали границы по своему усмотрению, гедернийцы использовали отпущенный им срок на то, чтобы развивать науку, флот, военное искусство. К Наудеру от Гедернии по обе стороны от устья Руаны, одной из величайших рек Атара, расположились государства Крон и Шаттак. Как уже указывалось в пятом томе, некогда 4487-4660 годы приблизительно, это было единое государство, которое раскололось на два с общей границей по линии реки. Причины этого разделения по-прежнему неизвестны. Однако существуют документы, смотри, том 5, однозначно указывающие на некие религиозные мотивы раздора. К Уздеру от Шаттага находится княжество Гаэдаро. На Наудере ее граница определена береговой линией реки Крамеш. На Уздере — береговой линией ее левого притока Талмы. А с Куза страну ограничивают подножья недоступного Гаргатского хребта. После войны территория Гаэдаро сильно сократилась. В частности, место слияния Крамеша и Ро, до той поры являющееся крупнейшим торговым портом Атара, не принадлежащим ни одному государству, отошло в ведение Нура. Нур. Государство, расположенное к Наудеру от Шаттага, имея протяженные общие границы с Шаттагом на Кузи и с королевством Вильнур на Наудере, Нур, тем не менее, поддерживает с обоими этими государствами исключительно дипломатическую связь. И причины этого таковы. Политические, экономические и военные интересы Нура направлены на постепенный территориальный захват в княжестве Гаэдаро. Власть, придержащие в Нуре, рассуждали так. Если мы не имеем выхода к морю, то лишь расширение собственной территории и, как следствие, рост производства и приток рабочей силы за счет присоединенных земель станет для нас шансом найти спасение, когда наступит тьма. Мы станем мощной страной и сможем говорить на равных с прочими государствами, имеющими береговые границы. А поскольку сопредельные Шаттак и Вильнур королевства сильные и с неплохо, если не брать в сравнение Гедернию, организованной армией, то взгляд нурцев логично обратился к отсталому княжеству Гаэдара. К их сожалению, после подписания Катранского акта для Нура стало весьма затруднительно начинать открытые боевые действия, поэтому он до сей поры ведет войну скрытую, саботаж, диверсии, подкуп чиновников и прочее. Шаттак и Вильнур смотрят на потуги Нура с неодобрением. Вот почему дружба между Нуром и этими государствами не заладилась. На Бисти от Великой Гедернии находится сюзеренат Таурант. Это объединение доменов сохраняет полный нейтралитет в политических играх остальных государств, поскольку граничит с землями необжитыми и опасными, населенными, по многочисленным данным, порождениями не Пресветлого Тароса, а его вечного антагониста Ловьяда. Кусок текста безвозвратно утрачен. Флаги государства Тара. Бадра. Полотнище разделено по диагонали на два треугольника. Синий – доблесть, и алый – верность заветам Пресветлого. Гаэдаро – коричневое, цвет, символизирующий процветание, полотнище с лиловыми, фамильный княжеский цвет, ромбами по углам и лиловым кольцом по центру. Кольцо – символ единения монарха и подданных. Гидерния – черное полотнище и по центру белый расколотый круг. Нур – широкая зеленая плодородие полоса и более узкая оранжевая непобедимость. Полосы горизонтальные. Вильнур – к зеленой и оранжевой полосам справа добавлена вертикальная ярко-красная полоса, когда-то символизировавшая мятеж. Шаттак – коричневое полотнище, по центру флага золотая корона правителей Шаттага. Фагор – три горизонтальные полосы, зеленая, белая – незамутненность помыслов, и малиновая – готовность к самопожертвованию. Крон – синее полотнище с серебряной птицей в правом верхнем углу. Таурант. У каждого домена свой флаг. Общее. По центру жезл бронзового цвета, символ власти тауранского короля. Блуждающие острова. Данных нет. Религия Атара. Господствующей религией во всех странах является поклонение Таросу, чаще называемому Пресветлым. Единого канонического изображения Пресветлого не существует. Объединенное священство Шаттак, Гаэдаро, Бадра, Фагор возглавляется деснием, избираемым пожизненно, конклавом служителей Пресветлого, канонизировала Тароса как высокого худощавого телосложения старца с длинными седыми волосами и окладистой бородой. Пресветлый обычно изображается правящим лодкой стоя. Церковь Нура и Вильнура разрешает лишь деревянные скульптурные изображения Пресветлого в виде старца в лодке. Гедернийская церковь Алакомена не признает уподобления Пресветлого человеку, и в росписях гедернийских храмов Тарос присутствует в виде небесно-голубого сияния, символизирующего всеведение и все проникновения Пресветлого. В Кроне и Тауранте получил распространение культ Пресветлого, отвергающий возможность человека приблизиться к божественной сущности. Человеку даровано токмо впитывать в себя неспосылаемую благодать и не возмечтать о равенстве. Церковь Крона и Тауранта запрещает рукотворение любых ипостасей Пресветлого в любом виде и материале. Кронские и тауранские храмы внутри украшены лишь выбитыми на камне или вырезанными на дереве изречениями из книги призыва. Попытки двух общеатарских соборов прийти к единообразию в вопросе ипостасей Пресветлого и их отображения закончились неудачей. Храмы Пресветлому строят входом на Уздер, куда, согласно книге призыва, удалился из мира людей Пресветлый.

Средний город Атара — это 20-50 тысяч горожан. Городское планирование встречается редко. Его зачатки можно обнаружить разве только у нас, в Великой Гедернии. В основном города разрастаются стихийно, от первых поселений, от замка или дворца. Некоторые из атарских городов, например, шаттакские Пангерт и Сутал, столица Крона Алан-Батшак, были выстроены на остатках фундаментов прежних городов, каким-то образом уцелевших после предыдущего прихода тьмы. Как правило, старый, неразрушенный самой тьмой фундамент повышает цену здания. Поэтому со временем такие дома выкупаются состоятельными людьми, которые сносят предыдущие постройки и отстраивают особняки. Чем больше богатых людей притекает в полис, тем больше притягивается туда же людей, могущих и желающих чем-то угодить им и на этом заработать. Поэтому города на старых местах значительно богаче и веселее прочих городов, да и смотрится гораздо выигрышнее. Самые распространенные строительные материалы — лес и камень. В Гедернии около 2 столетий назад мудро перешли на строительство зданий из глиняного кирпича. Неоднократно гедернийцы пытались наладить торговые поставки кирпича на материк, однако его покупали плохо из-за высокой стоимости. Почти во всех крупных городах Гедернии, Шаттага и Бадры в последние 2 столетия появились водопровод и общественная канализация. В Фагоре канализационная система присутствует лишь в королевских дворцах и резиденциях. Кусок текста безвозвратно утрачен. Самый известный архитектор нынешнего цикла Атара — Ноб и Бернак, 321-358 годы. Хотя Бернак родился и до совершеннолетия жил в Кроне, но в Кроне нет ни одного его творения. С тех пор, как Бернак покинул Крон, отправившись на учебу в Бадру, он всего 2 раза возвращался на родину, на похороны матери и за овдовевшей сестрой. Зодчий жил и работал в Шаттаге. Там же и находятся лучшие его творения — жемчужный дворец. Издали весь комплекс напоминает огромную раковину-жемчужницу. Входящие в комплекс здания стилизованы под раковины и кораллы. Храм Тароса в Пангерте, особняк графини Кунафи, получившие в народе название «Девичьи слезы», здание действительно напоминает горку нерастекшихся слез. Идеал Бернака — невоплощенная мечта — город-дом. Бернак мечтал о городе, где все здания будут соединять крытые переходы, крыши домов продолжатся и сомкнутся над улицами стеклянными крышами, а внизу будет как можно меньше открытого пространства. Дороги Атара. Лучшие дороги на Атаре, бесспорно, в Тауранте. Тут следует быть правдивым перед лицом потомков. Блекнут даже знаменитые гедернийские тракты. С созданием сюзеренитета, доменов, дорогам в Тауранте придавали огромное значение. Строятся они добротно, строительству предшествует тщательная геодезия, в дорожное покрытие укладывается несколько слоев песка, щебня, глины. Не найти даже проселка без водоотводных канав, скатов. В каждом домене существует служба, отвечающая за состояние дорог. Мосты Атара. Мостостроительство на Атаре находится в зачаточном состоянии. Собственно, мостов нет, имеются только мостики, главным образом висячие, через небольшие речки и ручейки. Для переправы через широкие водные преграды используются паромы.